И Нерон приблизил лицо к лицу Сенеки и зашептал. «Я позвал тебя в Рим, чтобы по справедливости расплатиться с тобой». Из тьмы на арену выпрыгнул Амур. «Консул Латеран!» — торжественно начал Амур и замолчал. «Наконец-то! Наконец-то! Консул Латеран! Его шаги! Сейчас он усладит тоскующий слух Сенеки!» И тут Нерон взглянул на Амура и в ужасе прошептал. «Ты молчишь?» Сенатор заржал. «Нет-нет!» — патетически кричал Нерон. «Трибун Флавий Сильван подошел к его дому», — начал Амур, «но Латеран уже позвал хирурга. И когда трибун постучал в дом почтенного консула, Латеран перерезал себе вены». «Да что они взбесились! Какой ужас! И этот мудрец сбежал от нас!» «Но все имущество Латеран завещал тебе, великий Цезарь». «Немедленно послать», — начал Нерон. «Трибуна Флавия Сильвана», — продолжал Амур. «За этим Луканом», — кричал Нерон. «За последним из мудрецов! Теперь он нам особенно желанен». Амур потрепал сенатора по воображаемой холке и подсыпал ему овса в лохань. «Это тебе за то, что хорошо предсказываешь римских мертвецов», — засмеялся Амур и исчез с арены. «Где этот чертов тигелин?» — неистовствовал Нерон. «Лучшие люди Рима режутся друг за другом. Крепись, крепись, Сенека, вот придет тигелин!» Сенека хранил невозмутимое молчание. «Ах, Сенека!» — продолжал Нерон. «Ушли безвременно два мудрейших гражданина. Но я вижу, ты спокоен. Ты ведь никогда не боялся смерти, не так ли?» «Именно так, Цезарь». «Да-да-да-да. Сколько раз ты беседовал со мной о бренности жизни? Ай, старые добрые времена детства. Я так порой жажду твоих поучений. Ай, так страшно умирать. Так прекрасны краски мира. В мире столько миленьких вещиц». Они стояли в свете факелов посреди арены и неторопливо беседовали. «Да, краски мира прекрасны, но и они не наши. И сколько ни есть вещей в этом мире, все они чужие. Природа обыскивает нас и при входе, и при выходе. Голыми пришли, голыми уходим. И нельзя вынести отсюда больше, чем принес», — мерно звучал в темноте голос Сенеки. «Как грустно, как страшно будет умирать!» И Нерон внимательно посмотрел на Сенеку. «Кто сказал, Цезарь, что умирать страшно? Разве кто-то возвратился оттуда?» — усмехнулся старик. «Почему же ты боишься того, о чем не знаешь? Не лучше ли понять намеки неба? Заметь, со всех сторон в этом мире нас преследует то дыхание болезней, то ярость зверей или людей. Со всех сторон нас будто гонят отсюда, гонят прочь. А ведь так бывает лишь с теми, кто живет не у себя. Почему же тебе страшно возвращаться из гостей домой?» Нерон восторженно кивал в такт словам Сенеки, когда на арену выскочил Амур. «Наконец-то!» — воскликнул Нерон. «Солнце римской поэзии! Я слышу, это его легкая поступь. Раскроем объятия поэту Лукану». Но Амур безмолвствовал. Сенатор заржал. «Как? И этот?» — пробормотал Нерон. Он отвернулся. Тело его задрожало от беззвучного смеха. Нерон начал хохотать. Он хохотал во все горло. Его распирало, корежило от смеха. «Прости, прости, Сенека, я все понимаю, но очень, очень смешно. И Лукан позвал? Позвал хирурга, трясся от хохота Намур, и велел вскрыть себе вены. А имущество, погибал от смеха Нерон, тебе, тебе, великий Цезарь. Катался от смеха по арене Амур. И Венера тоже смеялась, звонко и нежно, как колокольчик. «Довольно!» Вдруг коротко приказал Нерон, и смех будто смыло. Наступила тишина. Нерон сумрачно глядел на Сенеку. «Ответишь, учитель, как осторожно надо выражаться. Ты сказал, они давно спят». И боги подстерегли твои слова, и получился каламбур. Как грустно. Где этот Тигеллин? Тигеллин приближается, Цезарь. Вот, придет Тигеллин. Да, а что же делать? Кто из оставшихся в живых римлян сможет достойно беседовать с Сенекой?